Глава 18. В редакции ночью. Крупнейший католический, он же массовый журнал «Друг народа» располагал не слишком большой редакцией. В половине 10 вечера там остался один только ночной редактор Коштял. Бог весть почему у ночных редакторов так невыносимо смердят трубки. И Патер Йошт. Насвистывая какой-то мотивчик, он писал завтрашнюю передовую. В эту минуту, держа в руке еще мокрые гранки, в редакцию вошел метронпаш Наводный. «Где передовая, господа, где передовая?» – заворчал он. «Когда же мы будем набирать передовую?» Патер Йошт прекратил свист. «Сей момент, пан Наводный, сей момент!» – выпалил он залпом. «Ни одна идея не приходит в голову. Дьявольские махинации у нас уже были?» «Позавчера». «Ах так?» А вероломные происки тоже были. Подлое мошенничество. Мошенничество я тиснул только сегодня. Безбожное изобретение. Раз шесть по меньшей мере. Очень жаль, вздохнул Патер Йошт. Кажется, мы чересчур расточительны. Разбазариваем удачные идеи почем зря. Как вам сегодняшняя передовая, пан Наводный? «Крепкая передовая», — отозвался метронпаш, — «но нам пора набирать завтрашнюю». «Сей момент будет завтрашняя», — заверил Патер Йошт. «По-моему, наверху остались довольны утренним выпуском. Вот увидите, нас посетит его преосвященство». «Йошт», — скажет он, — «это ты здорово завернул. А было у нас исступленное буйство». «Было». «Какая жалость. Придется зарядить новую обойму». «Йошт, обратиться ко мне его преосвященство. Вали на них. Все они временно, только мы навеки. Вам ничего подходящего в голову не приходит, пан Наводный?» «Ну, скажем, преступная ограниченность. Или распутная злоба». «Прекрасно», — с облегчением вздохнул патер Йошт. «И откуда у вас столько прекрасных идей, пан Наводный?» «А из старых подборок друга народа. Однако передовичка за вами, ваше преподобие». «Сей момент». «Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов, которые вааловыми идолами мутят чистые родники скалы Петровой». «Ага, сию секунду. Скалы Петровой мутят чистые родники, так ставят на золотого тельца, именуемого дьявол или абсолют». «Готово, передовая». Раздалось в дверях ночной редакции. «Лаудетур Иисус Христос, ваше преосвященство!» — гаркнул патер Йошт. «Готово, передовая!» — повторил его преосвященство епископ Линда, врываясь в редакцию. «И кто состряпал утреннюю передовицу? Откололи коленце Иисусе Христе! Какой болван сочинял это?» «Это я!» — заикаясь, проблеял патер Йошт, делая шаг назад. «Ваше я думал...» «Он думал», — взревел епископ Линда, жутко блестя стеклами очков. «Вот тебе полюбуйся». Скомкав утренний выпуск «Друга народа», епископ швырнул его под ноги Йошту. «Он думал! Посмотрите-ка, он думал!» «А почему ты мне не позвонил? Не спросил, о чем теперь нужно думать?» «И вы, Коштял, как вы смеете пропускать такое в газеты? Вы тоже думали, а?» «Наводный!» «Простите», — выдохнул дрожавший всем телом метронпаш. «Нет, как вы могли отправить такое в набор? Вы тоже думали?» «Нет, я не думал, с вашего позволения», — запротестовал метронпаш. «Я набираю, что мне дают». «Никто из вас не смеет ничего думать. Вы можете делать только то, что я прикажу», — категорически распорядился епископ Линда. «Садись, Йошт. И читай, что ты тут утром наградил. Читай, говорю». «Уже давно?» — дрожащим голосом прочитал патер Йошт свое собственное утреннее сочинение. «Уже давно беспокоит нашу общественность подлое мошенничество». «Что?» «Подлое мошенничество, ваше преосвященство», — простонал патер Йошт. «Я думал, я теперь вижу...» «Что ты теперь видишь?» «Что это несколько сильно сказано про это подлое мошенничество». «Вот и я так считаю. Дальше». «Подлое мошенничество вокруг так называемого абсолюта, которым масоны, евреи и прочие провокаторы баламутит свет, научно доказано». «Вы только посмотрите», — воскликнул епископ Линда. «Этот балбес что-то научно доказал. Читай дальше». «Научно, да-да-да-да-да-да, доказано», — запинаясь, читал злосчастный еж, «что так называемый абсолют такой же безбожный обман, как и медиум». «Не спеши», — неожиданно ласково остановил Ёшта святой отец. «Напиши-ка в своей передовице вот что». «Научно доказано», — записал. «Доказано, что я, патер Ёшт, осел, болван и растява». «Записал?» «Записал», — прошептал уничтоженный патер Ёшт. «Пожалуйста, дальше, ваше преус». «Дальше брось это в мусорный ящик», — отозвался епископ. «И не хлопай больше своими ушами, а слушай внимательно. Ты видел сегодняшние газеты?» «Да, ваше прес...» «Да, не похоже». «Сегодня утром, голубчик, во-первых, вышло послание Монистического союза. Там сказано, что абсолют — это единство, которое монисты всегда считали Богом. И что, выходит, культ абсолюта вполне отвечает монистическому учению. Ты это прочел?» «Прочел». «Во-вторых, в газетах было сообщено, что масонские ложи рекомендуют своим членам поклоняться абсолюту. Читал?» «Читал». «Далее, что синодальный съезд лютеран прослушал пятичасовую лекцию суперинтенданта Мартинса, где последний доказывал тождество абсолюта с подлинным Господом. Это ты тоже читал?» «Читал». «Наконец, заявление вольной мысли армии спасения, коммюнике Теосовского центра АДИАР, открытое письмо в адрес абсолюта, подписанное обществом батраков, заявление союза владельцев карусели за подписью председателя Я Биндера, затем голос похоронных обществ, специальный выпуск голосов загробного мира, читателя Анабаптиста и трезвенника». «Друг любезный, дочитал ли ты все это?» «Читал». «Так вот, любезный сын мой, всюду все эти органы с великими почестями рекламируют абсолют в своих целях. Его превозносят, делают блестящие предложения, именуют почетным членом, меценатом, покровителем и не знаю, кем там еще. А у нас некий бестолковый болван Патер Ёшт, этакая козявка, ничтожный ёштичек, распинается, объявляя абсолют подлым мошенничеством и научно доказанным обманом. Пресвятая Дева Мария, ну и задал ты нам хлопот!» «Но, ваше преосвященство, ведь у меня инструкция писать против этих чудес». «Инструкция», — строго прервал преподобный отец. «А ты что, не видишь, как изменилось положение, ёшт?» — воскликнул епископ. — «Наши святые места опустели, а наша паства перебежала к абсолюту». «Ёшт, глупый ты человек, если мы хотим вернуть наших овец, мы должны привлечь абсолют на свою сторону. Во всех костелах будут установлены атомные карбюраторы. Но этого тебе, тупая башка, не уразуметь. Запомни только одно. Абсолют должен работать на нас, он должен держать нашу сторону. Идъезд должен быть только нашим. Каписис мифили?» «Каписка», — прошептал патер Ёшт. «Део грациас. А теперь ты, Ёштичек, сделаешь поворот кругом. Станешь из Савла Павлом. Сочинишь маленькую передовичку, где дашь понять, что святая конгрегация вняла просьбам верующих и приняла абсолют в лоно церкви. Пан Наводный, об этом имеется апостольское послание. Наберите его тройным жирным шрифтом на первой полосе. Коштел, сообщите в хронике, что президент Г.Х. Бонди примет в воскресенье из рук архипастыря святое крещение и выражение нашей радости по этому поводу. Понятно? А ты, Ёж, садись и пиши. Погоди, вначале подпусти что-нибудь эдакое. Покрепче». «Скажем, преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов». «Вот именно, прекрасно, так и напиши. Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов вот уже долгие месяцы пытается совратить наш народ с пути истинного. Открыто провозглашается еретическое заблуждение, что Абсолют – это нечто отличное от истинного Бога, которому мы от колыбели припоручали наши души. Записал? Припоручали. В радостной вере и любви. Записал? Продолжай.